Одеяние боя более подходит для текущего времени, чем мирное. И оружие света более нужно, чем оливковая ветвь. Тьма очень активна, и ее приходится встречать во всеоружии. Воин, готовый к бою, готовность свою уявляет как в бодрствовании, так и во сне. Во сне тоже надо быть защищенным и способным отразить любое нападение. Даже ко сну отходя нельзя преисполняться миром, ибо со всех сторон окружены врагами, ненавистниками света, готовыми вас растерзать, воспользовавшись любой оплошностью или небрежением. Так огненный меч пусть будет всегда наготове. Состояние готовности уже будет защитой.